У нас на Брайтоне веселая мишуха. У нас на Брайтоне отличные дела. Ты здесь услышишь, если ты имеешь ухо, что эмиграция смогла и не смогла. Люблю по Брайтону пройтись в хороший вечер и посмотреть на наших брайтонских девчат. Здесь могут быть незабываемые встречи. Здесь, если надо, говорят или молчат. Еще не поздно, еще не рано. Не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею. И ни о чем не плачу, не жалею. Зашелестела зелень в потайном кармане. Пойду куда-нибудь с друзьями отдохнуть. У Шупутинского, у Миши Атамана играют так, что и под утро не заснуть. Пойду Каминского послушать в метрополе. Я без ума от гитариста и Садко. Зайти в Кавказ имею собственную волю, чтобы услышать всем известного Гулько. Еще не поздно, еще не рано. И не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею. Ни о чем не плачу, не жалею. В Приморском слушаю я русского Том Джонс. Я в зодиак бегу и в дождик, и в мороз. В национальность спешу я до восхода солнца. Там Могилевский, там красотки Систерс Рок. В Одессе мама музыкальная стихия. Там Вилит Токарев, там Людмир, там Грушко. И обязательно поеду я в Россию, хотя Россия далеко и высоко. Еще не поздно, еще не рано. Не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею. И ни о чем не плачу, не жалею. У нас на Брайтоне живут интеллигенты, живут богатые и бедные живут. Про Брайтон-Бич по свету носятся легенды, и нас веселою мишухою зовут. Еще не поздно, еще не рано. Не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею. Не плачу, не жалею. Еще не поздно, еще не рано. Не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею. И ни о чем, представьте, не жалею. ждешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Ла-ла-ла-ла. Спасала я тебя, не могу я больше, не могу. Но с надеждой, может быть, и зря, буду ждать на этом берегу. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Душа упала в снег, и этот белый снег растаял. Ты стал мне вдруг дороже всех. Ах, этот снег, и целый мир твоя улыбка, и целый мир твоя улыбка. Мой звездный тополиный сад снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза, мой звездный тополиный сад, мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза. А ливень падает в траву, тот легкий светлый след смывая. А я одним тобой живу, тобой живу. И об одном лишь я мечтаю, и об одном лишь я мечтаю. все и будь со мной. Весной и летом, и зимою, и белый тополиный снег пусть тебе напомнит обо мне. Забудь про все и будь со мной. Весной и летом, и зимою, и белый тополиный снег пусть тебе напомнит обо мне. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву, со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву, со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву, со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад. На зеленом сукне казино, что Российской империей называлось вчера еще, проливается кровь, как когда-то вино, и не свечи горят еще, полыхают пожарища. Господа, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, господа, ставки поздно менять. Что нам жизнь, деньги медные, мы поставим на белое. Жребий скажет, кому умирать. Гусарская рулетка, жестокая игра. Гусарская рулетка, дожить бы до утра. Так выпьем без остатка за всех шампань со льда. Ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа. равнодушен Господь к гробе, и напрасно молить Его проигравшим о милости. Здесь, на нашей земле, на зеленом сукне, вдоволь места, чтоб всех обеспечить могилами. Господа, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, господа, ставки поздно менять. Что нам жизнь, деньги медные, мы поставим на белое, жребий скажет, кому умирать. Гусарская рулетка, жестокая игра, гусарская рулетка, дожить бы до утра. Так выпьем без остатка за всех шампань со льда. Ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа. Гусарская рулетка, дожить бы до утра. Так выпьем без остатка за всех шампань со льда. Ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа. Мама, прости, дорогая, что дочку воровку на свет родила. С вором ходила, вора любила. Он воровал, воровала и я. С вором ходила, вора любила. Вор воровал, воровала и я. Темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Ах, вор оторвался, а я не успела. И в уголовку забрали меня. Вор оторвался, а я не успела. И в уголовку забрали меня. Пытал меня мусор, крыса позорная, рассказывай сухо, с кем в деле была. А я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. А я отвечала гордо и смело: это душевная рана моя. Мамочка, мама, увидишь ты вора, скажешь ему: я в тюрьме умерла. парнишка, не выдам тебя. С вором ходила, вора любила. Гуляй, мой хороший, не выдам тебя. Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила. С вором ходила, вора любила. Он воровал, воровала и я. С вором ходила, вора любила. Вора воровал, воровала и я. Возьми меня с собой, свой день и час любой, в дорогу дальнюю, в тревогу давнюю. Возьми меня с собой, в дорогу дальнюю, в тревогу давнюю. Возьми меня с собой. Оглянись среди ночи и дня, оглянись, ты увидишь меня. Это я, любовь твоя я. Оглянись среди ночи и дня, оглянись, ты увидишь меня. Это я, любовь твоя. Возьми меня с собой, свой день и час любой. Во все, что сбудется и что забудется, возьми меня с собой. Во все, что сбудется и что забудется, возьми меня с собой. Оглянись среди ночи и дня, оглянись, ты увидишь меня. Это я, любовь твоя. Оглянись среди ночи и дня, оглянись, ты увидишь меня. Это я, любовь. Это я, любовь. We'll be right back.

знаю, кто мне позавидовал. Я не знаю, кто все это выдумал. Я не знаю, кто и почему стал преградой счастья моему. Но в одном лишь только я уверена. Я хочу, чтоб ты, любимый, верил мне и чужим не верил голосам, а во всем бы разобрался сам. Я прошу в последний раз, подойди, не пряча глаз. Ты в глаза мои взгляни, не солгу тебе они. И пускай гудит молва, ты не верь чужим словам. Лишь в глазах моих лови отражение любви. Не забрать им счастья и моей любви. До утра в саду не смолкнут соловьи. Соловьи не смогут замолчать, если выйду я тебя встречать. И пускай гудят по свету сплетницы, от любви, но никуда не денешься. И чужим не веря голосам, постарайся разобраться сам. Я прошу последний раз, подойди, не пряча глаз. Ты в глаза мои взгляни, не солгут тебе они. И пускай гудит молва, ты не верь чужим словам. Ты в глазах моих лови отражение. Что наши судьбы врозь. Ты на ветер свои обиды брось. Ночь растает, сверкнет в глазах рассвет. И ты поймешь, что никакой разлуки нет. Так случилось, твои слова, как лед, все померкло, как будто дождь идет. Я не верю, что сможешь ты уйти. Не может быть, чтоб разошлись у нас пути. Не может быть. Не верю я, что счастье кончится. Не может быть. Еще сказать о многом хочется. Не может быть. Чтоб все пришлось забыть. Не может быть. Не может быть. Таким отчаянным молчанием. Не может быть. Таким нечаянным прощанием. прощания не может быть. Пойми, не может быть, никак не может быть. Не может быть, пойми, не может быть, не может. Уходят твои тревоги прочь. Нам сумеет в беде любовь помочь. Мы напрасно ее терять спешим. Зачем же стал твой добрый взгляд таким чужим? Так случилось, неважно, чья вина. Но покоя нам не дает она. Я не верю, что сможешь ты уйти. Не может быть, чтоб разошлись у нас пути. Не верю я, что счастье кончится. Еще сказать о многом хочется. Не может быть, что все пришлось забыть. Не может быть. Не может быть таким отчаянным молчанием. Не может быть таким нечаянным прощанием. Не может быть, пойми, не может быть. Никак не может быть. Не может быть, пойми, не может быть, не может быть. Не может быть. Не может быть, не может быть, не может быть. Счастье кончится. Еще сказать о многом хочется. Не может быть, чтоб все пришлось забыть. Не может быть. Не может быть таким отчаянным молчанием. Не может быть таким нечаянным прощанием. Не может быть, пойми, не может быть. Никак не может быть. Не может быть, пойми, не может быть, не может быть. Не может, не может быть, не может быть. Не может быть, не может быть, не может быть. Не может быть. Загадано, листва на землю сброшена, листва на землю сброшена, но слышу сердце зов, приходит к нам негаданно, и негаданно непрошено, негаданно непрошено, последняя любовь горчит калина. Губ твоих калина идут на убыль теплые деньги. Мне надо знать, что я еще любима. И ты мне в этом просто помоги. Уже отмерена, судьбою запорошена, судьбою запорошена последняя стезя. И все-таки мы верные, любовь свою хорошую, любовь свою последнюю отталкивать нельзя. Горчит калина в твоих калинах, идут на убыль теплые деньги. Мне надо знать, что я еще любима, любима, и ты мне в этом просто помоги. Горчит калина губ твоих калин. здесь.